Глава 1. До города совсем недалеко оставалось, когда впереди, по ходу движения звуки автоматных выстрелов доноситься стали, а еще спустя немного времени в разгоревшуюся канонаду начали вплетаться и взрывы. Что-то в Ижевске в этот час явно не то начиналось. Проехал еще немного Иван по совершенно пустой дороге и в придорожные кусты свернул, благо, кусты эти совсем молодые еще были и проезду препятствовать не могли. Далеко не уехал, так, только чтобы с тракта не видно было. Остановился и из машины наружу вылез. Про себя так рассудил. В город на машине в данный момент соваться глупо. Он превосходной мишенью будет для иномерцев и возможной удачной добычей для местных мародеров, которые непременно должны были активизироваться. Лучше уж на своих двоих, по дворам пробираться. Пусть намного медленнее, зато и надежда есть до цели добраться. Так и потопал. Через час уже городской окраины достиг. Странно, но на улицах люди попадались ему довольно часто. Лично он, если бы не было надежного схрона, такое сложное и непонятное время дома бы встречал. Как там, в древней поговорке, дома и родные стены помогают. Но, видимо, у этих, бегающих по улицам безоружными, были свои резоны. Первые признаки, что в городе не все ладно, ну, не считая несмолкающей стрельбы, повстречал, когда уже весь район Металлурга прошагал. Легковушка в столб врезалась. И ладно бы просто эта жертва аварии стояла, но в салоне явно был пострадавший, которому никто не спешил оказать никакой помощи. Иван подошел, попытался открыть дверцу машины, со скрежетом, но поддалась. При ближайшем рассмотрении стало понятно, что помощь в этом случае уже не требуется. Половина лица с противоположной от Иванова стороны оказалась сильно обожжена, буквально, спеклась в черную угольную массу, словно из фантастического лазера попали. Сразу опасения вспыхнули с новой силой. Дальше Иванов двинулся уже много медленнее, от одного укрытия к другому, постоянно сторожась и озираясь. Потому и не попался на следующем перекрестке, первым заметив троицу низкорослых существ в каких-то непонятных балахонах. Отвод глаз, автомат из внутреннего пространства в руки. Диспозиция была такая, что при дальнейшем продвижении пришельцы должны чуть ли не вплотную от Ивана пройти. Первым делом решил выбить двоих с какими-то палками в руках. Третий нес перед собой коробочку, наподобие фотоаппарата, и показался не таким опасным. Принятое решение едва не стало фатальным. Кто же знал, что из фотоаппарата как раз и светили тем лучом, что поразил водителя легковушки. Слава богу, что отвод глаз подействовал, и полыхнувший огнем луч подпалил ветки кустарника чуть в стороне от залегшего Ивана. Система щедро отвесила студенту по сотне опыта за каждого из тех, что с палками, а за фотографа аж 130 очков опыта накинула. При ближайшем рассмотрении, эти, поделившиеся с Ивановым очками опыта существа напоминали скорее не людей, а немножко подросшего магистра Йоду из «Звездных войн». Морщинистые с зеленоватым оттенком лица, круглые глаза, наподобие птичьих, массивные носы. Палки оказались какой-то вариацией метательных копий. Каменные наконечники, хоть и выглядели словно литыми, но совсем не впечатляли. Так бы и выкинул их, но в последний момент все же решил проверить активированной сутью вещей. Скупая надпись «Артефакт», загоревшаяся над проверенным копьецом, прямо намекала, что надо качать этот навык, чтобы от новичка хотя бы до продвинутого довести. Короче, скидал Иван во внутреннее пространство все, что хоть сколько-то подозрительным на принадлежность к артефактам показалось, и дальше, крадучись, двинулся. Вот только далеко не ушел. Те трое, подстреленные студентом, оказалось, передовой разведкой были. Основная масса захватчиков следом топала. Пришлось срочно убегать с улицы в близлежащий двор. Тут, как назло, мана к концу подходить стала. Слишком долго он под отводом глаз пробыл, отменил заклинание и к двери ближайшего подъезда побежал. Явно пришельцы и во дворы заглянут, а тут он, наподобие тополя на плющихе, любому нескромному взгляду открыт, и до следующего двора бежать уже слишком далеко, просто сожгут в спину. Тыканье в кнопки, закрытого на магнитный замок подъезда эффекта не дало. В первой квартире никто не отвечал, а в третьей недовольным голосом послали, не став слушать, в какое почти безвыходное положение попал наш герой. Пришлось за низенький дощатый барьер песочницы, в котором толком не было песка, прятаться. Из окон он как на ладони, но со стороны дороги, ведущей во двор, вроде бы прикрыт. Едва успел. Первые фигурки захватчиков показались едва Иван на холодную, едко пахнущую кошачьей мочой, землю улегся. Враги показали, что они отнюдь не дураки. Забежали во двор, осмотрелись и, убедившись в отсутствии явно видимых целей, грамотно распределились по отдельным подъездам. Что они сделали с подъездными дверьми, Ивану не было видно, да он и особо не высовывался над бортиком, но доступ в подъезды они получили довольно быстро. Убедившись, что на улице никого из иномерцев не осталось, Иван на последних остатках маны активизировал отвод глаз и помчался к противоположному краю двора. Вести боевые действия в одиночку против нескольких десятков пусть необычно, но совсем неплохо вооруженных разумных, он не собирался. Уже выбегающего из двора, Ивана награда системы настигла. Удача плюс один. Не то споткнулся на выходе из подъезда передовой из захватчиков, который должен был вот-вот Ваню разглядеть, не то система таким образом давала понять своему адепту, что тот правильно сделал, не став ввязываться в неравный бой в попытке защитить жестокосердных грубиянов, что в этом доме проживали. Мана окончательно подошла к концу, когда он уже подбегал к краю дома. Благо, пришельцы пока из подъездов так и не появлялись. Чтобы хоть немного ману подкопить, засел в кустах возле ограды детского сада. А то негоже, не имея возможности мгновенно с глаз скрыться, в нынешние времена по городу передвигаться. Садик казался вымершим, хотя будний день. Иван сильно сомневался, чтобы детей за те часы, прошедшие с момента нападения, смогли куда-то эвакуировать. Скорее всего, воспитательницы детей просто по группам закрыли и сидели, дрожали вместе с ними. К счастью, детский сад располагался в глубине микрорайона, куда пришельцы пока не совались. Они вдоль дорог продвигались, стараясь, по-видимому, изначально охватить как можно большую площадь. Пока сидел, проголодался. Во внутреннем пространстве его артефакта пища, конечно, была, но вдруг подумалось, что буквально в шаговой доступности от него несколько крупных продовольственных магазинов. Хотя опасно, конечно. Магазины-то в подавляющем большинстве именно в первой линии располагались, вдоль проезжих улиц, а там сейчас эти непонятные карлики с фотоаппаратами бегают. Но все же собрался с храбростью, или с жадностью, что было гораздо вернее, пошел на ассортимент наверняка в эту минуту покинутых персоналом магазинов любоваться. Первым по пути магнит попался, что, в общем-то, ничуть не удивительно. Много их, магнитов, по городу рассеяно. Стеклянные двери магазина были разбиты вдребезги. Крадучись, Иван вошел внутрь помещения. Он бы и отвод глаз включил, на всякий пожарный, но маны накопилось совсем еще мало, смысла большого не было. Первым делом на пути попались трупы двух молодых женщин и пожилого мужчины. Мужчина, точно неудачливый покупатель, решивший пересидеть опасное время в компании, а женщины могли и кассирами оказаться, прошел внутрь. Часть полок с товарами были повалены, кое-где виднелись еще человеческие трупы. Тел агрессоров не попалось ни одного, не то с собой унесли, не то просто, люди, собравшиеся в этот час под сводами магазина, не смогли оказать врагам никакого сопротивления и были банально вырезаны. Впрочем, Иван в криминалистов играть не стал, а просто принялся сметать банки консервов с уцелевших полок к себе во внутреннее пространство. Заодно и хлебом разжился, а то консервов-то у него много, а без хлеба есть непривычно. Он же не англичанин какой. Собственно, на этом поход за припасами можно было считать законченным. Потенциально, конечно, внутреннее пространство бесконечно, только вот маны, чтобы все загруженные в него удерживать, оказалось строго предельное количество. Итак, если не подкачать еще, через несколько часов все схлопнется, выкинув загруженное наружу. Прежде чем выйти из магазина на улицу, Иван долго всматривался в окружающий пейзаж, пытаясь уловить проявление враждебной жизнедеятельности, и все равно лопухнулся. Он больше разглядывал улицу в том направлении, куда самому двигаться нужно было, а про то, что враги уже мимо прошли, как-то и не подумал. В результате едва вышел, как тут же был атакован двумя непонятно откуда взявшимися копьеносцами. Удара в спину избежать удалось, в последний момент остро пахнуло опасностью, и Иванов развернулся на 180 градусов, лицом к подбегающим врагам, вскидывая свой автомат. Броски копий и выстрелы огнестрельного оружия получились одновременными. Вот тут-то и увидел Иванов, в чем функция копья, как артефакта, заключалась. Копья, летевшие в его направлении вдруг, на подлете, ускорились и чуточку изменили направление, ударив точно в область груди. Ну, попытались туда ударить, но были отклонены тем пространственным артефактом, что Ивану мать на одежду нашила, а пули точно в цель попали, упокоив копьеносцев на месте. Снова нашумел, пришлось дворами уходить в сторону. Благо, что, чтобы к Козьему парку выйти, и так сворачивать требовалось. Очень жалко было копья оставлять, артефакты же, но во внутреннем пространстве их уже не разместить было, а в руках держать, так это сильно потерять в боеспособности, ведь тогда автомат пришлось бы из рук выпускать, вешая на плечо. Так и шел дворами. Люди по пути несколько раз попадались, пришельцев больше не встретил, а блокпосты обходил по дальнему радиусу. Не хватало еще с военными объясняться, откуда он боевое оружие взял. Да и даже если бы задерживать не стали, автомат все равно отняли бы. А это Ивану вовсе не нужно было. Забор в Козьем парке зиял дырой на месте тех двух досок, что отодвигать полагалось. Хоть и опасно было задерживаться, но все же пришлось валяющиеся неподалеку доски на свое место прилаживать. Все наладив, еще раз отцу отзвонился. «Папа, привет, ты где сейчас?» — задал самый частый из задаваемых по сотовому телефону вопросов. «Да все там же, Ваня. У нас тут что-то вроде осадного положения ввели. Охрана от наседающих гоблинов отстреливается, а мы в актовом зале сидим. Говорят, что подмогу от военных вызвали, но пока все глухо. Ты это, не геройствуй там. Ну, а что еще в такой ситуации скажешь? Сам не хочу. У меня еще семья есть. Ну, вот и поговорили. Похоже, что основная канонада выстрелов, что по городу грохотала, именно от завода, где отец работает, доносилась. Оставалось надеяться, что военные все же прибудут вовремя. На ту сторону перешел, включив, для пущей надежности, отвод глаз. Очень Иванову не понравилось, что непонятные хулиганы заборы портят. К счастью, засады в мире пустоши не обнаружилось. До семейной землянки дошел уже на последних морально-волевых. Устал, страсть. Считай, полгорода прошагал, да еще с реальными боями. Сам не понял, чего вдруг чуйка на подходе проснулась. Снова включил отвод глаз и потихоньку начал подкрадываться, чтобы вовнутрь заглянуть. Благо, повешенные покрывала на входе так на нормальную дверь и не заменили. В землянке явно не один человек присутствовал. Разговоры, просто, слышно было. Подкрался, заглянул внутрь. Так и есть, мама в окружении еще двух молодых женщин и парня сидит. Но, судя по разговорам, она не военнопленная, разговаривают вполне свободно, можно сказать, дружески. «Иван, что ты на входе застыл?» — внезапно позвала мама. «Заходи внутрь». «Мда уж, как-то некрасиво получилось». А еще мама с ее классом сканер запросто сквозь отвод глаз сына пробилась. Надо это умение Ивану тоже срочно перенимать. Пусть не в виде класса, так хотя бы навыка. Но делать нечего, зашел, раз уж рассекретили. «Познакомьтесь, это мой сын, Иван». Представала мама своего отпрыска присутствующим. «А это, Ваня, наши соседи по этому миру, Сергей, Даша и Настя. Они дальше от портала расположились. Говорят, там целый заброшенный город обнаружили. Ну, скорее поселок, если в масштабах нашего мира, да и разрушен он очень», — заскромничала одна из дам. «Даша, кажется, все равно, нормальные, капитальные жилища, а не эта наша нора. Тут даже древесины нормальной поблизости нет», — ворчливо отозвалась мама на эту реплику гостьи. «Деревья дальше растут. Тут, похоже, в незапамятные времена чем-то магическим приложили, отчего даже спустя века тут такая пустошь остается. И погода в этом пятне сильно отличается от той, что вокруг нашего города», — похвасталась та, которую мама Настей назвала. «Симпатичная, кстати, особо, фигуристая, и на лицо приятная, чем-то на Клаудию Шиффер похожа. Вот, сын», — обратилась мама к Ивану, — «они предлагают нам в их поселение перебираться, обещают нам свой дом там выделить». «Ну, домом бы я это не назвал», — вступил в разговор парень. «Скорее, развалины дома, правда, неплохо сохранившиеся, но их можно вполне свободно починить, используя стройматериалы от разбора других, гораздо более поврежденных зданий. Ты как, Иван, может, в самом деле, переберемся?» Мама с надеждой воззрилась на сына. Очень ей наскучило куковать тут в полном одиночестве. «Давай, сначала папу дождемся, а то с этими гоблинами, неизвестно, когда он из завода выберется». «Какими гоблинами?» — удивленно вскинулась родительница, да и другие присутствующие смотрели на студента очень удивленно. А Иван на самом деле со всеми сегодняшними треволнениями просто забыл, что нападение и началось-то только сегодня. Ему уже казалось, что минимум несколько дней он все шел и шел от места, где оставил свою машину, до этой их семейной землянки. Сегодня днем открылись порталы, откуда вылезли какие-то зеленые низкорослые гуманоиды с магическими артефактами в руках. Они сейчас по всему городу бегают, людей убивают, а военные с ними перестреливаются. Услышав новости про открытие в городе порталов, гости очень быстро засобирались на выход. Даром, что темно еще. Иван вышел их проводить. Заодно про направление к разрушенному городу спросил и расстоянием до него же поинтересовался. Уф, как же он устал. Но, прежде чем лечь спать, Иван еще опустошил внутреннее пространство своего артефакта, а то так никакой маны, столько груза держать там, не напасешься. Мама не поверила сначала своим глазам, когда он принялся буквально сотнями консервные банки со всякой всячиной выставлять, а уж хлебу-то, как обрадовалась. Очень мать по нему соскучилась, питаясь лапшой и кашами быстрого приготовления, да консервами всякими. А утром к ним вернулся отец. Ну, это в этом мире утро, а там, откуда он выбрался, соответственно, поздний вечер, переходящий в ночь был. Военные не слишком торопились деблокировать предприятие. Однако, прибыли, пусть и с запозданием, и против военной техники гоблины поделать ничего не смогли, а потому разбежались, еще больше усугубив хаос и панику в городе. Это надо обдумать, только и сказал, когда жена ему о предложении перебраться поближе к местному люду заикнулась. Тут мы сами себе хозяева, а какие будут порядки в том поселке, это еще посмотреть надо. Отец отдыхать улегся, а Иван решил еще один забег по магазинам сделать. Понятно же, что такая ситуация полной неопределенности, как вчера, долго не продержится. Или люди окончательно зеленявок, разбежавшихся по городу, изведут, найдут и заблокируют порталы, через которые они на землю проходят, или, если пришельцы окажутся крепче, чем на первый взгляд, в городе установится анархия с неизбежными массовыми мародерствами. Тогда тоже, в магазины вскоре соваться будет бессмысленно. Все растащит уже до прихода Ивана. Так и двинулся Иванов-младший в поход за добычей. Только родительские артефакты с внутренним пространством с собой прихватил, выгрузив из них ему лично в предстоящем походе ненужное. Еще и порадовался перед уходом, что надоумил отца доступ к этим замечательным артефактам для всех членов семьи обеспечить. Иначе пришлось бы и родителей с собой тащить. В первые часы похода с добычей Ивану не слишком фартило. Большинство продовольственных магазинов в округе уже разграбленными оказались. Все же много людей в этом районе проживает. Нашлись и среди них смельчаки, что не побоялись ни злобных захватчиков, убивающих землян на месте, ни своей полиции патрулей армейцев, тоже стреляющих на поражение без лишних сантиментов, едва непрошенных визитеров на территории магазина обнаруживают. Про тактику полиции с армией Иван на своем опыте узнал, когда едва не попал под это дело, едва из прицела поборника закона выскочил, а там ползком, через черный ход выбираться пришлось, и прибавка единички ловкости нисколько массовой потери нервных клеток не компенсировала, а добыча в том уже частично обчищенном магазине составила всего ничего, крупы, да макарошки с мукой и сахаром, и стоило ли ради этого жизнью рисковать, зато, убегая со всех ног от агрессивной до изумления полиции, случайно наткнулся на парочку парней, вытаскивающих из двери какой-то конторы без всякой вывески, узнаваемые коробки с частями компьютера. И это явно не грузчики, помогающие с переездом. Ночью люди спать должны, а не компьютеры таскать. Один еще едва не навернулся в темноте со своей ношей. Иван внезапно вспомнил, что в этом здании, только с другой стороны, один из самых больших магазинов корпорации «Сервис-студия Восток» располагался. Вот так. Так, магазины со всем подобным ассортиментом власти еще полгода назад закрыли, а содержимое их в какой-то мере, похоже, до сих пор своих будущих владельцев дожидается. Тоже решил полюбопытствовать, может и на его долю там еще осталось. Зашел, да так и замер, не зная, что в первую очередь грузить в артефакты. Тут не только компьютеры, тут вообще много чего было. Один бензиновый генератор электричества чего стоил. Словом, Ивану вдруг срочно понадобилось на свою базу возвращаться, пока мана, оставшаяся еще в артефактах, не иссякла окончательно от дикого перегруза, что устроил Иван, позуживаемый своим ненасытным грызуном, вдруг совершенно неожиданно обнаружившимся в его душе. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 66 лет, класс, боевой целитель, уровень 9, очки опыта до следующего уровня. 3337 12800, мана 1000 1000. Первичные характеристики: сила 82 100, ловкость 62 100, Выносливость 86-100, интеллект 100-100, достигнут предел, дальнейшее повышение характеристики временно заблокировано. Ментальная сила 1-10, свободных очков первичных характеристик 26, вторичные характеристики, удача 36, наблюдательность 4, ментальная устойчивость 4, изученные конструкты, отравление, среднее заклинание диагностики, школа магии города Ур, среднее заклинание лечения. Заклинание сращивания костей, крововосстанавливающее заклинание, обезболивающее заклинание, заклинание управления функцией желудочно-кишечного тракта, регенерация, очки повышения уровня навыка 1, навыки, ранг новичок, общее число навыков 35, ранг продвинутый, верховая езда, отвод глаз, сумеречное зрение, ментальный симбионт, эффективность симбиотической связи 4, глава 2, вернулся к своим в землянку, а там отец уже встал и вместе с матерью куда собрался. «Это куда это вы намылились, дорогие родители?» От неожиданно привалившей добычи у Ивана настроение было, лучше и пожелать нельзя. «Да вот, собрались проведать поселение по соседству. Твоя же мать все равно не отстанет. Вид у отца был, словно его под конвоем вести собрались. Кстати, это ты упер мой артефакт, сейчас верну». И Иван принялся выгружать доставленное. В их землянке еще после прошлой его выгрузки продуктов места не очень много оставалось, а теперь и вовсе не жилище, а какой-то склад всякой разносортицы получился, к тому же чрезмерно перегруженный. Только маны в твоем артефакте совсем немного осталось, зарядить бы хоть маленько. «Мда, мать, не тем мы с тобой заниматься собрались», — крякнул родитель, когда Иван, закончив выгружать электронику и бытовую технику, принялся складировать 10-килограммовые мешки с сахарным песком. «Вот сын, молодец, все в дом. Прости, папа, но пока вновь не зарядим наши артефакты маной, лезть в магазины не стоит, да и стреляют там. На автомат то с несколькими рожками патронов, надеюсь, места в артефакте осталось еще, на автомат осталось, но не больше». Ушли родители, а Иван дома, в землянке, остался. Ему нужно было побыстрее ману в артефакт накачать. Мана же у него быстрее всего прибывала, когда он в покое находился. Еще лучше, полностью расслабленным, отрешившись от мира. Кажется, такое состояние медитацией называют. А вот на ходу мана почти не прибывала вовсе, точнее все же прибывала, но медленно. Такие вот странные закономерности в процессе эксплуатации отцовского артефакта выявились. Пока занимался скучной перекачкой маны, вспомнил об известном ему портале неподалеку от их временно покинутой квартиры. Внезапно стало интересно, а сформировался ли там портал, и если да, то выходят ли оттуда тоже гоблины, или этот ход куда-то в другое место ведет. Куча вопросов, а для получения ответов на них нужно всего лишь своей жизнью рискнуть. И ведь в последнее время такой риск почему-то не вызывает у студента-медика никакого отторжения, словно подменили его. До самой ночи провозился с зарядкой, зато и ману в своем артефакте полностью восстановил. Можно еще один набег на магазины делать, а тут и родители вернулись. Долго они, Иван уже немного волноваться начинал. «Ваня, я так рада!» С порога восторженно закричала мама. «У нас здесь будет настоящий дом. Значит, решили переезжать?» Констатировал сын очевидное, глядя на довольный вид матери. «Завтра», — ответил отец. «Пока нам на заводе неделю отпуска всем дали, надо постараться обустроить там все по уму, еще и артефакт маной заряжать. Верю, вдвоем вы непременно справитесь», — торжественно объявил Иван, прикидывая в уме, что ему с собой брать в задуманный им разведывательный выход к обнаруженной когда-то пространственной аномалии. «А ты куда собрался?» — не дала себя отвлечь мать. «Если снова магазины грабить, то лучше не надо. У нас уже всего достаточно, а ты там жизнью рискуешь. Не собираюсь я пока больше никакие магазины грабить», — с возмущением в голосе отверг гнусные инсинуации в свой адрес сын. «Просто гляну, удалось ли нашим нашествие гоблинов отразить. Сидел бы дома», — устало предложила мать, уже понимая, что ее внезапно выросшего ребенка дома удержать не получится. «Я скоро вернусь». Иван чмокнул родительницу в щечку, кивнул отцу и потопал на выход. «И вообще я уже сутки не спал, долго гулять все равно не получится. Спать охота. Сильно бьет по мозгам этот постоянный переход из ночи в день. На месте ФСБшников, если бы кого-то подобного Иванову ловить затевал, обязательно засаду бы выставил возле зеркала портала. Но, к счастью, пока никакой засады не было. Вышел, огляделся, прислушался. Похоже, до чего-то довоевались. Трескотня выстрелов стихла почти, так единичные еще грохочут где-то в сильном отдалении, поблизости же тишь, да гладь. Потопал по тропинке через зеленеющие заросли по направлению к родному району. Может, еще есть еще возможность пополнить запасы семьи в каком-нибудь неразграбленном магазине. Ну и, до кучи, оценить состояние пространственной аномалии, раз уж про нее вспомнил. На выходе из Козьего парка едва не попался проезжающему по улице на тигре военному патрулю. А может, и не тигр то был, а какая-то другая машина. Иван, просто... Только про этого однофамильца фашистского танка слыхал, поэтому называл про себя так все колесные броневички с пулеметами. Скорее всего, до него армейцам и дела не было, просто патрулировали свой участок города, но на всякий случай схоронился за трансформаторной будкой, благо она практически возле самой дороги стояла. При дальнейшем продвижении, уже вдоль жилого сектора, понял, что зря прятался. Солдат с оружием на улицах появилось в изобилии, но никого не задерживали. Чисто за порядком приглядывали, и гражданские тоже встречались, торопились куда-то по своим делам, быстро власти порядок навели, теперь уж точно в магазине только за деньги и с предъявлением талонов продукты покупать придется, но, раз уж до сюда дошел, решил проверить, как там их квартира поживает, ну и, по пути, на пространственную аномалию все же глянуть, хм, раньше Иван самой аномалии не видел, только со слов родителей знал, что где-то тут, а теперь вполне себе стандартная пленка портала переливалась перламутром, маня войти. Что странно, гоблинов не наблюдалось. Может и не в их мир ведет портал, тогда куда? Еще немного понаблюдал, подумал, вспомнил про тот портал, который открывался на людской стороне над лесным озером, и решил все же не лезть, куда не просит, а то еще вывалишься где-нибудь в стратосфере и будешь срочно придумывать заклинание полета. Развернулся, пошагал в направлении родного дома. Квартира выглядела как обычно, словно и не было никаких событий последних дней. В принципе, можно было бы и возвращаться, но вспомнив про сложности в том мире с помывкой, залез под душ. Благо водопровод работал тоже, как обычно. Заодно и нижнее белье сменил, не всю свою одежду с собой в пространственном артефакте в мир пустоши и волок. Проходя на обратном пути в мир пустоши мимо квартиры, принадлежавшей бабке Гизатуллиной, решил позвонить в дверь. Вдруг Альфиюшка вернулась, еще и с этим прицелом душ принимал. Но чуда не случилось. Дверь студенту открывать никто не спешил. Вспомнил древнюю шутку про большого нелюбителя мыться. Вот и ходи теперь, как дурак, мытым. Как нельзя лучше описывала эта фраза душевное состояние Ивана, так и не обнаружившего свою самку. Нет, можно было и позвонить. Конечно, телефон же еще вполне функционировал. Но вновь вернулась обида на девушку, удравшую к родителям, даже не попрощавшись со своим парнем. В свою землянку в мире пустоши Иванов вернулся еще затемно и сразу спать вальнулся. Вторые сутки без сна, уже совсем тяжко стало бодрствовать. Разбудили Ивана родители, в ультимативном порядке потребовавшие от него хотя бы один из их пространственных артефактов маной напитать. Благо, что не очень рано разбудили, дали выспаться. Пока заряжал, рассказал им про то, что на той стороне портала творится. Отец только кивнул. Видимо, происходящее полностью соответствовало его предположениям про дальнейшее течение событий. «Еще раз убеждаюсь, что рано нам с родным миром насовсем порывать», — заявил он. «Здесь только резервная база нашей семьи должна остаться. Если новых больших прорывов не случится, мы сможем сюда, как на дачу, выбираться». Иван же с мнением своего родителя не совсем согласен был. Чувствовал, что вся катавасия с прорывами иномерцев еще только начинается, но спорить не стал. Пока, при имеющихся у них данных, предложения отца вполне разумными выглядели. Только, Ваня, обратилась мать к мужу, давай все же дачу в нормальном доме оборудовать, а не в этой норе. Окончательно переселение затеяли только на следующий день, до этого все пространственные артефакты маной заряжали. Не быстрое это дело, если планируешь все накопленное непосильным трудом за один раз унести. От получившейся нагрузки с длительной зарядкой у всех даже по единичке в выносливость капнуло. Оказывается, не только изматывающими физическими тренировками ее можно повышать, но и вот так вот, просто, раз за разом сливая ману. Муторно только и времени много требует, но все равно, выхлоп от процесса огромный. Потратить день, чтобы год к своей жизни добавить, если в процентах прибыль по отношению к затраченному выразить, так это под 50 000% выйдет тот доход времени жизни по отношению к затраченному на получение прибавки времени. В дальнейшем, наверное, рост характеристики затормозится, как это было с результатами физических тренировок, но пока вот такой конский навар. До человеческого поселения на безлюдной планете топали несколько часов. Постепенно камней под ногами становилось все меньше, а растительности, наоборот, заметно прибывало. Даже первые деревья встречаться начали. А еще солнце становилось с каждой пройденной сотней метров все ярче и горячее. Словно с него какую-то незаметную вуаль стали постепенно стаскивать. И вот на горизонте показались первые строения. Причем, что характерно, безо всякой городской стены вокруг, как это было характерно на Земле в эпоху Средневековья. Или не та эпоха, или магии не были помехой никакие стены. Ну, или местные жители до определенной поры не воевали вовсе. Если, конечно, такие вот, милые зайчики, вообще могли в природе существовать. А еще линии вполне узнаваемых домов продолжали точно такие же упорядоченные земляные холмы, очень напоминающие собой один из тех, которые семейство Ивановых уже раскопало, соорудив в раскопе для себя землянку. Похоже, дома ушли под землю вовсе не вследствие бесчисленных лет, пролетевших после оставления их жителями. Гораздо больше это походило на результаты действия некой разумной силы, враждебной древним жителям этого города. Встречать семейство Ивановых высыпали практически все люди, находившиеся на тот момент в поселении. Ивана приятно поразило соотношение полов среди местных жителей. На 13 особ женского пола всего трое мужчин. Это, разумеется, не считая самим Ивановых. Причем, практически все женщины были молодыми и симпатичными. Обычно, во всякие авантюры в первую очередь мужчины лезут, а женщины, если только со своими самцами за компанию. Интересно, что такого случилось, что так резко поменяло привычное соотношение полов. От числа собравшихся отделился бородатый здоровяк лет 40, не считая Ваниных родителей, самый старый, среди собравшихся. «Все же решились», – провозгласил он, поздоровавшись за руку с отцом, как главой их небольшого семейного отряда. «И это, я вам скажу, замечательно. Нам в поселке очень не хватает жителей. То здание, о котором с вами договаривались, Иван, полностью ваше». Здание и в самом деле было очень даже достойным. Если не принимать во внимание, конечно, пару глубоких трещин в одной из стен и наполовину разрушенной кровли. Похоже, с этим придется повозиться. Одних каменных плит на замену сломанным нужно будет почти 30 изыскать и доставить. Если бы не пространственные артефакты, неизвестно, сколько бы и провозились с ремонтом, особенно с транспортировкой тяжеленных плит. Но с артефактами все свелось к почти постоянной зарядке артефактов и последующей скорейшей доставке очередных нескольких единиц стройматериала прямиком на ремонтируемую крышу. За 3 дня управились. Осталось только на земле гудроном разжиться, чтобы гидроизоляцию от дождя сделать. А мать, тем временем, трудилась над внутренним обустройством жилища. Точнее не столько обустройством, сколько копкой нанесенной в помещение за пролетевшие века земли. Подмести раскопанное после экзерсисов с лопатой выходило уже чем-то вроде отдыха. Не справилась бы в одиночку, мужчины временами к ее деятельности подключались. А во, смотрите, что я раскопала. Крик матери застиг строителей, ремонтников, когда те возвращались с очередными 2 засунутыми в артефакт плитами. Больше не влезло, поторопились слишком, маломаны закачали при очередной зарядке. Что там? Иван бежал на крик матери, в уме проигрывая варианты от нового артефакта до заныканной прежними обитателями жилища золотой казны. Вот, как они выглядели. Мать стояла в картинной позе, рукой указывая на цветную мозаику на полу той комнаты, что она приводила в тот момент в порядок. Эльфы, выдохнул отец, разглядывая, по-видимому, семейную групповую композицию, на которой у всех запечатленных персонажей были выразительно торчащие из причесок длинные, сантиметров 20-25, покрытые шерсткой уши, а лица, если бы не уши, выглядели вполне себе человеческими. А в других комнатах на полу нет подобных картинок, Ивану внезапно стало интересно. И нет, на самих вымерших представителей семейства Остроухих ему было, по большому счету, плевать. Но на картинке вместе с хозяевами была изображена и общая обстановка. И, самое главное, вполне реалистично изображены были и артефакты. По крайней мере, каменный кругляш, в точности похожий на висящий на груди одного из эльфов, они выкопали при изготовлении их прошлой землянки. Теперь хоть стало понятно, что тот артефакт относился к разряду личных, а не какой-нибудь деталью магического холодильника или пылесоса работал. Во второй комнате на полу только какие-то непонятные не то узоры, не то просто непонятно что разлиновано, а больше пока до конца очищенных комнат у нас нет. Я как-то больше с коридорами разбиралась, ответила мать, пристально разглядывая изображенных персонажей человеческих легенд. Когда основная горячка ремонта своего семейного жилища немного поутихла, нашли время сходить, полюбопытствовать, чем же занимаются тут их соседи. И вообще, по правилам хорошего-то на новоселом проставляться полагается. Благо, Иван не только консервы в свой пространственный артефакт при мародерстве в магазине грузил. Всяких интересных бутылочек со спиртным тоже немало к нему в загашник попало. Новоселье решили справлять не у них в доме, там все же еще далеко не все было раскопано и вычищено, а в здании, которое здешняя община использовалась в качестве общественного места. Тут и клуб, и администрация в одном флаконе. Всего одно помещение, зато большое и светлое. Правда, пол тут был земляной, просто никто не ставил целью докопаться до каменного основания, как мать в жилище Ивановых, но потолки под 4 метра позволяли не обращать на такую мелочь особенного внимания. Столы и скамейки гости притащили с собой, а вот выпивка и закуска были полностью предоставлены семьей новоселов. А еще небольшой музыкальный центр, чтобы не так скучно на посиделках было. Вряд ли аккумулятор обеспечит энергией его работу на протяжении всего вечера, но на пару-тройку часов должно было хватить с гарантией. После первых тостов и выпитых порций виски и коньяка собравшиеся немного раскрепостились и принялись непринужденно болтать на общие для себя темы. А Ивановым только это и было нужно. Очень интересно им было, какая такая особая нужда заставила такую кучу народа еще задолго до открытия порталов с иномерцами упорно сидеть вдали от благ цивилизации. Секрет оказался прост. Обычные старатели, работающие почти вахтовым методом, точнее, дней 5-6 тут, на раскопках тех домов, что засыпаны по самую маковку, и на сутки двое возврат к цивилизации. Помывка там, закупка новой партии продуктов, просто отдых от монотонной работы. Только вместо золота в качестве добычи выступали всевозможные поделки древнего народа. За эти поделки, пережившие время, кое-кто готов был платить, не скупясь. Особенно, если система вывешивала над потертым каменюгой надпись «Древний артефакт». А копать много приходилось, потому что артефакты и другие предметы быта сохранились только в сильно засыпанных строениях. В тех, что стояли открытыми всем ветрам, было уныло и пусто. Похоже, еще в древности местные жители, эвакуируясь куда-то, все с собой забрали. А еще разговор зашел о той пещере, где Иван кардинально с бандитами разобрался. Не все там так просто было. Не зря Ивановы голову чуть не сломали, пытаясь сообразить, зачем понадобилось такой куче людей в совершенно неудобных для проживания условиях обитать. Оказывается, если заснуть в пещере, можно, при удаче, какие-нибудь магические способности для себя заполучить. Сильно подвыпившая мадама лет 30 по имени Алена очень экспрессивно рассказала Иванову-младшему, как в той пещере получила свое чутье на проявление магии. Теперь именно она определяла для самозваных археологов, какие именно холмы в первую очередь раскапывать. А вот про уничтоженных Иваном бандитов никто Ивановым рассказывать не стал. Все по рассказам копателей выходило, как их изначальная инициатива, а вовсе не подневольная работа на потерявших всякие берега отморозков. Может, просто пугать новичков не захотели, или сами вспоминать не любили, а может еще какая тайна тут оказалась зарыта. Надо бы и нам с ночевкой до пещеры сходить, сделал вывод из услышанного отец, когда они вместе со всем семейством обратно к себе вернулись. Ага, поддержал его сын, а еще можно будет рассмотреть их канал сбыта артефактов для продажи собственных поделок, заготовок под всякие пространственные артефакты. Я думаю, мы сможем тут добыть немерено. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 67 лет, класс, боевой целитель, уровень 9, очки опыта до следующего уровня, 3518 12800, мана 1000 1000, первичные характеристики, сила 82100, ловкость 62100, выносливость 87100, интеллект 100100, достигнут предел, дальнейшие повышения характеристики временно заблокировано, ментальная сила 1.10, свободных очков первичных характеристик 26, вторичные характеристики, удача 36, наблюдательность 4, ментальная устойчивость 4, изученные конструкты, отравление, средние заклинания диагностики, Школа магии города Ур. Среднее заклинание лечения. Заклинание сращивания костей. Крововосстанавливающее заклинание. Обезболивающее заклинание. Заклинание управления функцией желудочно-кишечного тракта. Регенерация. Очки повышения уровня навыка 1. Навыки. Ранг новичок. Общее число навыков 35. Ранг продвинутый. Верховая езда. Отвод глаз. Сумеречное зрение. Ментальный симбионт. Эффективность симбиотической связи 4. Глава 3. Ночевать в пещеру отправились с отцом вдвоем. Ему на следующий вечер уже надо было на землю возвращаться. Неделя, выделенная по случаю нападения гоблинов на завод, где родители трудились, уже заканчивалась. С утра, перед тем, как отправляться, Иван попытался еще у матери ее навык по сканированию окружающего перенять. Зря что ли студента так задорого приобретал, долго просидели, но навык Вани все же выпал. Правда, сильно урезанный. У матери, согласно классу, многое что получалось отсканировать и увидеть из того, что обычным невооруженным глазом не рассмотреть, а у сына только активировался новичок в плане визуализации магических проявлений. Но и это хорошим подспорьем при дальнейшем развитии в рангах может быть. В пещере тоже оказалось прибрано. Никаких трупов с их зловонием. Просто ложись и спи себе, дорогой товарищ, набираясь навыков во сне. Все же не рискнули проявлять благодушие. Разделили ночь напополам в плане охраны места ночевки. Мало ли, какие псы пустоши захотят отведать сочного мясца прилегших в пещере за сонь, не говоря уже просто о тварях двуногих, человеками именующихся. А ведь еще и про гоблинов забывать не стоило. Вдруг они наткнулись на портал. Кто-то же сорвал со своего места доски на заборе вокруг портала. Местные сталкеры божились, что ни в коем случае в таковом не повинны. «Ваня, вставай, твоя очередь», — разбудил Ивана ночью отец. «Вроде, тихо все, но какие-то тени в темноте в отдалении мелькают. Встаю, встаю». Если родителю, чтобы видеть окружающее, приходилось огонь костра поддерживать, сжигая драгоценную древесину, принесенную с собой, то Ивану с его сумеречным зрением продвинутого ранга все было видно и без всякого костра. Он засел прямо у входа в пещеру, невидимый со стороны, но достаточно полноценно обозревающий окрестности со своей стороны. Пока сидел, прикинул, удалось ли получить от сна в пещере хоть что-нибудь. Сообщений от системы не было, особых изменений в себе тоже не чувствовал. Не повезло, обитатели поселка про такое предупреждали. С первого раза получить новый навык удавалось лишь крайне редким счастливчикам, большинство для этого вынужденно ходили ночевать в пещеру, как на работу. Больше часа просидел, глаза сам собой закрываться начали, когда из мрака вышло что-то четвероногое, очень похожее на пса пустошей, как его Иван запомнил, только в этот раз песик побольше был раз так в несколько, напоминая своими габаритами скорее крупненького такого бычка. Очень не хотелось Иванову с таким в прямое противостояние вступать. Мало того, что неизвестно, насколько против такого страшилища эффективны автоматные пули будут, так еще имелась немалая такая вероятность, что зверушка собственной магией обладает, а она у хищников почти всегда атакующего типа. Этот феномен еще Ирина по результатам своих вылазок озвучивала. В надежде, что подействует, и в сражение вступать не придется, скастовал на монстра отравление. Что-то не срослось. Вместо того, чтобы и дальше оставаться незамеченным, Иван внезапно был атакован дистанционной атакой зверя. По-видимому, кроме собственно атакующей магии твари, чувствительность к магическим потокам развила до высоких уровней. Сам Иван, только накануне перенявший визуализацию магических проявлений от матери, чужую магию видел уже только в своей непосредственной близости, ну, он же еще новичком в этом вопросе был. Пес же, похоже, смог отследить направленный в его сторону магический конструкт до самого автора отправления. Ну, и жахнул в ответ. Каменный массив в районе входа в пещеру внезапно пошел мелким щебнем, который со всех сторон насыпал Ивана, погребая его под собой. Хорошо еще, что отдельные камни были исключительно небольших размеров и летели с небольшой скоростью. Короче, побило сильно, засыпало, но хоть в живых остался. Еще повезло в том плане, что каменная крошка от первого атакующего порыва пса Ивана защитила. Зверь принялся методично работать лапами, пытаясь прорваться сквозь щебень к кусачему мясу, да так и помер за этим делом от отравления. Иван тоже чуть не помер. Благо, воздух сквозь засыпавший его мелкий камень все же худо-бедно, но поступал. А еще он смог в перерывах между потерями сознания на себя лечение наложить. Без диагностики, не направленное, но и то хлеб. А потом его проснувшийся утром отец раскопал. Не самого Ваню раскапывал, просто старался наружу пробиться сквозь полностью перекрывшую вход в пещеру осыпь. Велико же было его потрясение, когда внезапно до тела сына докопался. Так Иван совершенно неожиданно для себя оказался в больнице. Отец его на себе тащил сначала до портала, а потом еще и до окраины парка, где сына уже скорая дожидалась, загодя по телефону вызванная. Очнулся Ваня Иванов под утро, земное утро. С момента, как он с гигантским псом пустоши близкое знакомство свел, половина суток с хвостиком прошла. Очнулся и долго понять не мог, что значит текст, который половину всего его поля зрения занимал. В результате действия вашего навыка в студенты визуализация магических проявлений вы смогли перенять у своего противника навык управления земной твердью. Ранг новичок. Очки опыта плюс 600. Великий вожак псов пустоши убит. Очки опыта плюс 930. Удача плюс 1. А чуть ниже еще. Выносливость плюс 1. Наконец, окончательно в себя пришел и искренне порадовался, что такого серьезного врага смог победить без критического урона для себя. Хотя, прошел по краю. Мда. Через час примерно в палату заглянула медсестра. Может, она изначально и не к Иванову нацелилась была. В палате кроме парня был еще один пациент, только он, в отличие от Ивана, пока в сознание так и не пришел. Зато вокруг его кровати перемигивались лампочками сразу несколько медицинских аппаратов. «О, Иванов, ты очнулся!» Как самочувствие, не сразу и дошло, что в качестве медсестры выступает его однокурсница Ленка Баймачева. У них же практика началась. «Знаешь, Лена, а неплохо», — сказал в ответ Иванов и только уже после этого понял, что ничуть не соврал. Самочувствие, и в самом деле, было вполне удовлетворительным, как для чудом избежавшего мучительной смерти на клыках гигантского хищника, так вообще изумительным. А вся ломота в основательно избитом теле, так это такая мелочь, что и упоминания не стоит. А наложенный для пущей надежности комплект конструктов, состоящий из отработанных до совершенства диагностики и лечения, и вовсе все субъективные жалобы на нет вскоре сведет. Очевидно, у Баймачевой было и кроме Ивана много работы, потому что она не стала долго рассусоливать, прицепила к вене на руке капельницу, да подсунула под Ивана утку. Было очень неловко, но что делать, попался, значит, придется соответствовать. А потом Ленка вышла из палаты. Иван даже не успел спросить про свой телефон. Интересно, уцелел ли он? Если поломался, это будет очень плохо. У Ивана все телефоны знакомых там были записаны в памяти. Как теперь восстанавливать? Заклинание среднего лечения подействовало вполне достойно. Через несколько часов, когда снова захотел в туалет, смог подняться с кровати без посторонней помощи. Правда, в коридоре Баймачева налетела с требованием вернуться на свое место, но до туалета было буквально рукой подать, поэтому, не слушая ее причитаний, поспешил на встречу с фаянсовым другом. Телефон отыскался среди прочих вещей в полиэтиленовом мешке, затолканном в прикроватную тумбочку. Тут же отцу позвонил, чтобы узнать, как у него дела. «Ты прости, сына, что я так бросил тебя в больнице», — принялся зачем-то оправдываться отец. «Утром проснулся, тебя нет, выход из пещеры завален. Принялся откапываться, а там ты лежишь. Очень я переволновался». После отца попытался позвонить Михайлову. Интересно, как у них дела в их новом мире. Только телефон у Вовки оказался вне зоны действия сети. Где-то в ином мире прохлаждается товарищ. Или просто забыл свою Моторолу зарядить. В принципе, у Вовки же сейчас тоже практика должна быть. Если, конечно, он на учебу окончательно в связи со всеми этими событиями не забил. Еще решил все же позвонить Гизатуллиной. Сколько можно в молчанку играть? Телефон Альфиюшки был в сети, но трубку она упорно не брала. Неужели, серьезно обиделась на что-то, а Иван даже этого сразу и не заметил? Вскоре в палату пришел отец. Раздобыл где-то белый халат, вот его и пропустили без проблем, приняв за одного из сотрудников. О, уже на ногах. Обрадовался он быстрому выздоровлению сына. А нас вот тут обратно по домам распустили. Чего это? Вроде оружие завод делает. Неужели в нынешней непростой обстановке оно не востребовано? Удивился Иван. Так, считай, и нет больше завода. И, заметив недоуменный взгляд сына, пояснил. Эти гадские гоблины что-то такое наколдовали, что на большей части завода все железо резко окислилось. Ржавчина, словно не один десяток лет в воде все пролежала, а железо же сейчас практически повсеместно используется. Так что, ни станков, ни света, ни воды. И что самое гадское, воздействие-то все еще продолжается. Пока мы на территории завода что-то там спасти пытались, у Сереги Коршунова, это мой сослуживец, пряжки на сандалетах так проржавели, что одна из них сломалась. Словом, я в бессрочном неоплачиваемом отпуске внезапно оказался. Ну и ладно, папа, будешь делать артефакты на продажу, куда больше прежнего зарабатывать станешь, утешил сын отца. А ведь и то верно, как-то повеселел родитель, видать не успел еще толком продумать свое дальнейшее житье-бытие. А как там с гоблинами, смогли их портал отыскать и запечатать? Задал студент еще один животрепещущий вопрос. Там, Ваня, какая-то катавасия. Вроде чуть-чуть до портала не дошли, как зеленявки по людям начали какой-то гадостной магией палить. Не знаю, как в эту минуту, но днем там что-то типа позиционных боев велось. Ни они не могли сквозь пулеметный огонь продвинуться, ни наши к порталу подойти. Теперь, наверное, еще хуже дело. Пулеметы-то тоже из железа ведь сделаны. В больнице Иванов пролежал еще двое суток. Ровно столько продолжалось обследование. Как только оно завершилось, отпустили медики своего коллегу на все четыре стороны. А чего держать здорового человека, места нынче для реально пострадавших бойцов нужны. Кстати, к вопросу о реально пострадавших, нескольких поступивших за эти дни бойцов Иван буквально с того света вернул. Даже накопитель с целительской магией разрядил в ноль. Но пока боевые действия в городе вроде утихли, а у Иванова и своих дел накопилось, чтобы и дальше черного плаща целительской направленности изображать, едва заменил больничный халат на свою выпачканную в пыли и местами порванную и окровавленную одежду, сразу поспешил к себе в квартиру. В этом плане повезло, скорая, которая дежурила в тот день, когда отец его, раненого, к людям вынес, привезла Ивана во вторую городскую. Это едва ли не через дорогу от родного дома. Не придется долго путешествовать, приводя встречных людей в смятение своим видом. И помоется, и постирается. Если, конечно, воду с газом еще не отключили. Не отключили. Иван полежал, поблаженствовал в ванной. К этому времени стиральная машина уже заканчивала свою работу над загрязнившейся от долгого лежания в куче щебня одеждой. Потом отправился к шкафу проверять, что еще тут осталось из одежды, чтобы одеть на замену. Сменка еще нашлась, но становилось кристально ясно, что запас одежды нуждается в срочном пополнении. Впрочем, сейчас главное, что на этот вечер нашлось. Не хотелось бы перед дамой в каких-нибудь дырявых трениках с растянутыми коленками рассекать. А дама, читая Гизатуллина, обещалась именно этим вечером скрасить одиночество раненого бойца. Дозвонился все же до нее наш Иванушка. Часы в прихожей 4 часа показывали, когда звонок дверной свою трель издал. Какая пунктуальность! Даже настораживает. Что, так соскучился? Довольным голосом вопросила Альфия после того, как Иван практически с порога сгробастал ее в свои объятия и впился в губы затяжным поцелуем. Очень, ничуть не кривя душой, ответил ее одногруппник, ощущая необычайный подъем. Еле дотерпели до спальни. Похоже, что и у Альфиюшки к этому делу голод проснулся. А там, на кровати, у Ивана вдруг открылась обратная связь с ощущениями своей любовницы. 4% связи с ментальным симбионтом – это куда круче 2% этой же связи оказалось. Прикасался к ее груди, а самому так сладко делалось, целовал, еще более чудные ощущения. А еще внезапно отыскал одну точку за левым ушком подруги, ласки губами которой вызывали едва ли не обоюдный экстаз. Что уж тут говорить про сам секс, кусочек рая среди нашего серого, неполноценного существования. Еще заодно и прочувствовал, что испытывает при оргазме женщина. Намного более глубокие и продолжительные ощущения, хотя и собственный оргазм, оттранслированный, похоже, партнерши, тоже был очень даже впечатляющим. По крайней мере, после затухающих конвульсий дама сильно напоминала аморфную медузу, такая же безвольная и уже ничего больше не желающая. Ну и ладно, зато и мешаться не будет со своими вопросами под руку, когда Иванов ей шрамы от ножевых ранений выводить станет. Отчего-то нашего героя после столь феерического секса внезапно жажда деятельности одолела. Хотя, может, эта жажда деятельности еще и от того возникла, что система Ванину почти эксклюзивную среди людей первичную характеристику на чуток добавила. Ментальная сила +1. «Ты это чего делаешь?» Первый вопрос Гизатуллиной прозвучал, когда Иван уже заканчивал свою косметическую магию. Последние штрихи наводил. «Пару минут подожди, сама увидишь». Временно остановил поток вопросов молодой целитель. «Ну, вот, все готово. Принимай работу». И откинулся на подушку, щурясь, как кот, наблюдая, как его дама ощупывает себя, не находя там уже привычного. «Иванов, где у тебя зеркало?» «Уже нисколько не амеба, тигрица. Опасно оказаться между ней и ее целью». Иван рукой указал в сторону большой комнаты, где у них стояло трюмо с зеркалом. Гизатуллина грациозной ланью, сверкая своими прелестями, туда метнулась. «Ваня, ты что, целитель?» Неверяще спрашивала она одногруппника, наверное, минутами десятью позднее. Все это время татарка провела у зеркала, по сто раз осматривая себя в поисках исчезнувших шрамов и родимых пятен. Да-да, их Иван тоже за компанию удалил. Может, кому-то и кажутся мушки на коже женщины чем-то волнующим и романтичным, но в глазах медика это дефект. Считай, предраковое состояние. «Я не волшебник, я еще только учусь», — словами из древнего фильма ответил парень на этот вопрос и с вновь разгорающимся интересом предложил: «Дай-ка я тебя еще раз осмотрю», — и потянул ее рядом с собой на кровать. Сначала, действительно, осмотр провел. Самому интересно посмотреть и погладить нежную бархатистую кожу. Постепенно поглаживания сместились в сторону одного завлекательного мохнатого кустика. «Ваня, там шрамов нет», — воркующим, грудным голосом выдала татарка, задерживая дыхание на вдохе. «Молчите, больная, доктору лучше знать», — строгим голосом прервал возражение целитель. Игры в доктора для уже взрослых детишек тоже оказались очень интересными и познавательными, особенно вдумчивое, неторопливое лечение. «Мы теперь, наверное, не скоро увидимся», — прощалась с Иваном поздним утром следующего дня его женщина. «Меня родители от наступившего хаоса в деревню к родственникам отправляют. Подогрыз. Говорят, там безопаснее будет, чем в Ижевске». «Безопасно теперь нигде не будет», — философски ответил Иванов. «Но на первых порах, наверное, все же стоит послушаться родителей».